торговый дом Пассажто. И, конечно, летний сад, в него любой влюбиться рад. Да, центр — это хорошо, но есть и кое-что еще. Правдово я говорю, я так его люблю. Ведь это автово, ведь это автово. Автово, автово, автово. Ведь это автово, да, это автово. Автово, автово, автово. Я петербургский старый пес, на юго-западе я рос. Людей отличных там встречал, и никогда я не скучал. Но если все-таки хандра, то ехать в автовапора. Тебя там в цирке рассмешат, ты снова будешь рад. Ведь это автово, ведь это автово. Автово, автово, автово.